Глава третья. Ариша. Напряглась, боясь услышать, что решение уже принято и меня просто ставят в известность. Но на лице мужа появилась растерянность. Макс свел брови на переносице и отвел взгляд в сторону. На скулах заиграли желваки, а кадык нервно дернулся. Он явно подбирал слова, чтобы преподнести мне новость в максимально приемлемой форме. «Да сколько можно?» Сразу вспомнилась подруга Лиля. «У той, что ни день, то трагедия. Ныть подружка любила, причем даже не имея на то весомой причины. В ход шло все. Затяжка на чулках, потекшая тушь, остывший кофе и... миллион мелочей, на которые я даже внимания не обратила бы. Сейчас я думала, что вот для Лильки, наверное, такая бы новость показалась гильотиной, не меньше. Но с другой стороны, даже позавидовала подруге». «Дайте мне возможность поныть о затяжке на чулках, потекшем макияже или остывшем кофе. Но отмотайте назад все, что происходит прямо сейчас. Ну, пожалуйста. Не хочу терять доверие к мужу. Не хочу терять мужа. Не хочу терять нашу семью». Окончательно загнавшись, всхлипнула. А Максим, вздрогнув, перевел на меня виноватый взгляд. «Нет, только не это». «Не молчи же». Прошептала задушенно и, прерывисто выдохнув, зажмурилась, уже взмолившись. «Максим, пожалуйста!» «Пойдем». Отстранившись, муж взял меня за руку и настойчиво потянул на выход. Обреченно последовала за ним. Проводив меня в гостиную, Макс усадил меня на диван и ненадолго ушел на кухню. Уставившись в одну точку, слышала, как он шарил в холодильнике, гремел дверцами шкафов и, чертыхаясь, что-то искал. Обычно я бы метнулась на помощь, а еще лучше сделала бы все сама. Я же хранительница очага, как любил шутить Максим. Сейчас мне было все равно, даже на звон битого стекла не отреагировала. Вернулся Макс с двумя бокалами, бутылкой вина и блюдцем с сырной нарезкой, оставшейся от несостоявшегося совместного ужина. Терпеть не могла это кислое пойло и не любила, когда муж выпивал, но сейчас промолчала. От предложенного бокала отказалась, молча мотнув головой. Макс посмотрел на меня долгим взглядом и, отставив свой бокал, подсел ближе, взял мои руки в свои и вкрадчиво позвал. «Ариш, посмотри на меня». Выждал несколько секунд моего игнора и устало выдохнул. «Ну, пожалуйста». «Не обижай меня, любимый», — пролепетала, наконец подняв на него затуманенный слезами взгляд, и, отзеркалив его тон, добавила. «Ну, пожалуйста». «Сейчас речь пойдет немного о другом», — склонив голову на бок, осторожно проговорил Макс, а я выдохнула и кивнула, давая понять, что готова слушать. «Помнишь, год назад я рассказывал, что у нас появился новый генеральный директор?» — сдержанно улыбнувшись, спросил муж. «Да». Я снова кивнула и, нахмурившись, уточнила. «Помню. Старший сын вашего бывшего гендира. Он же, кажется, в вашем филиале был всего дважды. После вступления в должность и полгода назад с какой-то проверкой». «Верно», — подтвердил Макс, а я, охнув, перебила. «Постой. Не хочешь ли ты сказать, что это он назначил твою начальницу полгода назад на должность, которая могла достаться тебе?» «Она его протеже, а не в сговоре?» «Не совсем», — скривился Максим и, усмехнувшись, пояснил. «Ему тут же доложили о случившемся инциденте, и знаешь, я думал, уволят без разговоров, а ему вообще плевать на мою ситуацию. Нет, не так. Точнее сказать, он воспринял это как некое испытание моих профессиональных навыков, знаний и деловой хватки». «То есть?» Уточнила, не понимая, к чему он клонит. «Он развлекается», — угрюмо выдохнул муж и, посмотрев в упор, дополнил. «Но в то же время ждет, как я выкручусь из ситуации». «Но зачем ему это?» Теперь я окончательно успокоилась и, повернувшись полубоком, подсела ближе к мужу. «Дело в том...» — таинственно начал он и, выдержав театральную паузу, улыбнулся. Поцеловал мою руку и, подмигнув, поделился. «Этот богатый и властный засранец ищет себе зама. Должность с космическим окладом, обязательным переездом в Москву, служебной квартирой и кучей бонусов и плюшек». «Круто», — Буркнула я, не понимая, почему Макс так радуется. Пожала плечами и честно намекнула. «Только ты-то тут при чем? После проблем, что устроила тебе эта стерва, не думаю, что есть хотя бы шанс...» «Ой, постой! А не из-за этого ли она устроила подставу?» «Теперь неважно», — расплылся в широкой улыбке муж. «Наш гендир выбирает среди трех кандидатур, и я в их числе». Издав сдержанный визг радости, кинулась на шею Макса и, чмокнув его в шею, прошептала. «Любимый, я так рада!» «Еще рано праздновать победу», — отозвался муж и, стиснув меня в крепких объятиях, протянул. «Но я приложу все усилия. Малышка, только подумай. Эта должность решит все наши проблемы. Своя квартира, машина, жизнь в столице, достойная должность и зарплата. Я смогу принимать решения наравне с генеральным директором». «И тут же уволишь эту стерву», — мечтательно дополнила я и, отстранившись, улыбнулась и вкрадчиво поинтересовалась. «Так когда же должны принять решение о твоем назначении?» «Через месяц», — ответил Макс, но, вздохнув, тут же предупредил. «Но в ближайшее время я должен буду вплотную заниматься устранением своей проблемы и любых других возможных преград». «Чем я могу помочь?» «Просто верь мне и не истери по поводу и без», — погрозив пальцем, шутливо прорычал Макс. «Ну, я даже не знаю», — поддразнила, закатив глаза. «Так, я в душ и спать», — сменил тему муж и, чмокнув меня в губы, скомандовал. «Иди ложись, я быстро». Пока Максим был в ванной, я переоделась и, скользнув под одеяло, попыталась расслабиться. Голова гудела, а в висках стучал пульс. Вечер, а вернее уже ночь, оказалась богатой на стрессы. Но последняя новость внушала надежду, что муж не пойдет на измену. На кону стояла драгоценная должность, рисковать которой он точно не будет. Почти уснула, когда Макс зашел в спальню и, выключив прикроватный светильник, нырнул под одеяло. Улыбнулась, ожидая, что он обнимет. Но со стороны тумбы раздалось тихое жужжание телефона. Макс замер и, убедившись, что я не отреагировала, взял трубку и принял вызов. «Подожди», — прошептал едва слышно. «Жена рядом». Встав, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. А я, распахнув глаза, осталась лежать, глядя в темноту, которая постепенно заволакивала все внутри.